Уходящему звонкому лету гуси о чем-то вдогонку галдели. Люди проходят, не смотрят под ноги, топчут последний подарок природы. Остановитесь на ваших дорогах, в листьях узнайте прожитые годы. Осень пришла, как всегда незаметно, желтое платье природа одела. И уходящему звонкому лету гуси о чем-то вдогонку галдели. Краснеть, вспоминая прошлое, новую жизнь с Иисусом начните, лишь во Христе настоящее прочно. Счастье небесное даст вам Спаситель. Осень пришла, всегда незаметно, желтое платье природа одела. И уходящему звонкому лету гуси о чем-то вдали.